Глава 51. Пробуждение демона. Часть 2. Завоевание замка Ксодингса было прервано военными аватарами-монстрами. Они были похожи на крабов-пауков, с которыми я столкнулась в первый раз. Конструкция этих казалась менее бронированной. Вместо этого акцент делался на мобильности, судя по их длинным ногам. Но в любом случае, более высокая боевая сила означала более высокую защиту. По крайней мере, я так думала. У них было около 4000 боевой силы и 1200 маны, так что они собирались использовать довольно много заклинаний. Как они стали такими сильными? К тому же их было 50. Хоть у меня и было 10-кратное преимущество в боевой силе, но этого количества было достаточно, чтобы сокрушить меня. Кроме того, я удивлена, что они отправили так много аватаров-монстров в человеческую страну. Здесь были не только люди, но и множество игроков. О чем думала эта корпорация? Дело плохо. Они все только что начали жужжать. Я сразу отпрыгнула. Не прошло и секунды, как раздался силовой взрыв, разбросавший замороженные статуи и превративший даже нераненых игроков и солдат в мясной фарш, покрыв нетронутую стену замка новым слоем краски. Раздавшиеся приглушенные крики забрызганных кровью выживших и зрителей из замка перекликались, собираясь вместе и формируя низкий гул ужаса. Я немедленно начала контратаку, распыляя холодный туман, но их ответ был не менее быстрым. Несколько пауков выпустили более мелкие ударные волны, чтобы рассеять мой туман. «Чёртовы аватары монстров и их тренировки! Так раздражает!» Мой уникальный навык изменения причинности также не был очень эффективен против аватаров. Конечно, я могла нарушить их атаки, как и всегда, но на этом все. В конце концов, они только что были созданы. В их прошлом почти не было каких-либо значительных событий, которые я могла бы изменить в худшую сторону, а Земля все еще была слишком далеко, чтобы я могла попытаться дотянуться туда. Тем не менее, я смогла кое-что сделать. Я создала еще тумана. Пауки попытались уничтожить его еще раз, но я заставила их заклинания не сработать. Мой туман коснулся и заморозил некоторых из них, но не причинил никакого вреда, кроме как просто сковал их движение. Похоже, они приняли меры против холода. Я немедленно попыталась последовать за ними и уничтожить, но вмешались другие пауки, выстреливая в меня взрывными пулями. Я притворилась, что уклоняюсь от снарядов, отклонилась на 90 градусов в сторону и после использовала свои 40000 боевой силы, чтобы рвануть к нескольким паукам. Мои когти разорвали их на части прямо на бегу. И даже все это позволило мне уничтожить лишь двоих. Они не были непобедимыми, но чтобы победить их, мне придется потратить слишком много маны. Это не могло продолжаться. Я не могла больше оставаться в таком положении. Чтобы сразиться с двумя мирами и выжить, мне нужно было больше, чем просто сила. Мне нужно было измениться. Еще немного. Еще чуть-чуть. И моя трансформация будет завершена. Заместитель директора, о чем вы вообще думаете? Секретарь распахнула дверь. В комнате Брайан настраивал свое личное устройство виртуальной реальности. Он повернулся, чтобы посмотреть на нее. На его лице была сияющая улыбка. «Привет, Одри. Что-то случилось?» Человек, которого считали номером 13, девушка, атаковавшая объект на Земле, начала уничтожать источники маны корпорации в Игдрасии. Безопасность и надзор были строже, чем когда-либо, и высшее руководство требовало, чтобы белую девушку схватили как можно скорее. И поэтому Брайан запросил дополнительный бюджет для своего специального плана, который заключался в операции по поимке девушки с использованием игроков и гильдии в качестве сети наблюдения. Но как только операция началась, были задействованы все до одной новые модели военизированных аватаров-монстров. Операция этого не предусматривала. «Почему вы предоставили публике новые модели? И что за количество магии и силы? Это было намного выше допустимого значения!» «Спрашиваешь меня, почему? Разве это не очевидно? Я убиваю кролика». «Что?» Увидев кривую улыбку Брайана, Одри стиснула зубы. При нынешних технологиях 800 единиц начальной магической силы было пределом военизированных аватаров. Любое увеличение этого значения приведет к ухудшению связи между пользователем и аватаром, вызывая непредсказуемое поведение со стороны аватара и увеличивая умственную нагрузку на пользователя. Первоначально предполагалось, что военизированные модели должны будут постепенно наращивать свою силу в процессе, похожем на повышение уровня. Затем корпорация перешла бы к анализу в течение нескольких лет, прежде чем приступить к разработке высокоуровневых аватаров-монстров. Довести начальную магию до 1200 единиц, должно быть, было несанкционированной идеей самого Брайана. С тех самых пор, как белая девушка лишила его ноги, Брайан с каждым днем демонстрировал все больше и больше нестабильности, а теперь он даже игнорировал отданные ему приказы. Мысль о мести полностью поглотила его разум. «Давай, зайка. Дай мне услышать твой крик». Несмотря на масштабный барьер, отпугивающий монстров, внезапно появились десятки черных пауков и начали нападать на людей. Сначала многие думали, что монстры были приспешниками Шеди, таинственной девушки-кролика, владеющей неизвестным средством перемещения. Однако, вопреки их ожиданиям, девушка не стала исключением для нападения черных пауков. Между ними произошла битва. «Они не союзники? Перегруппируйтесь! Перегруппируйтесь, пока они еще заняты! Быстро тащите магические пушки!» Те, кто оправился от хаоса, начали подготовку к контратаке. Магическая пушка была увеличенной версией оружия, которое использовало магию для стрельбы свинцовыми снарядами. Из-за расхода маны для стрельбы пушкам требовалась линия снабжения непосредственно от саженца. У них было достаточно мощи, чтобы сбить летящего дракона с расстояния в несколько километров. Поскольку они предполагали, что Шеди сразится с их солдатами и авантюристами в ближнем бою, их первоначальный план не требовал пушки. Но теперь, когда она была занята пауками, колебаться больше не было причин. На стене замка были установлены три пушки, направленные внутрь. Раздался их громовой рев, и снаряды разнесли весь двор, подняв землю. «Попалась! Так тебе и надо, проклятый кролик!» «Чертов бешеный получеловек! Вот что бывает, когда кусаешь своих хозяев!» Сравнивая пауков и Шеди, кто здесь был опаснее? Для человечества девушка, уничтожающая саженцы, была злом. Это было правдой. Но это не было тем, что по-настоящему руководило их действиями. Нет, ими руководила обычная ненависть, которую они испытывали к скоту, осмелившемуся восстать против человечества. Однако их решение привело к трагедии. Выстрелы из пушки повредили черных пауков и заставили их потерять из виду девушку, которая была их целью. В действиях монстров начали проявляться странности, и они начали нападать на людей без всякого разбора. «Уничтожьте этих пауков!» «Дерьмо! Они крепкие!» Пауки взбирались на стену замка, нападая на дворян, стоявших за окнами или на террасах. Несколько черных теней опустились на пушки, убивая авантюристов и солдат поблизости. В отчаянии последнему солдату удалось произвести единственный выстрел из пушки за несколько мгновений до своей смерти. Снаряд пробил стену замка. Пауки начали проникать внутрь через новое отверстие. «Ваше Величество, пожалуйста, эвакуируйтесь!» Ведомый своими рыцарями Тис покинул террасу. Независимо от того, насколько он был уверен в своих навыках, Тис не мог противостоять паукам и их боевой силе в 4000 боевых единиц. И все же он не думал, что Шеди так легко убьют. Он на мгновение оглянулся. В том, что осталось от двора, он увидел массу белого тумана, вырывающегося из облака пыли. Он струился через дыру в стене замка, словно по собственной воле. «Что-то вот-вот должно произойти, и я не собираюсь это пропускать». «Я иду вниз! За мной!» «Секретные бета-тестеры демонстрируют признаки психического расстройства! Эксперимент не может продолжаться!» В панике кричали сотрудники, следящие за секретными бета-тестерами. Одри поспешила отдать приказ. «Я разрешаю прекратить! О, нет, нет, нет, Одри. Только не сейчас. Она поняла, что дуло пистолета касается ее затылка. Одри ахнула. Почему? Что? Почему, спрашиваешь? Это глупый вопрос с твоей стороны. Приказываю отнять у Одри все полномочия на сегодняшний день. После слов Брайана все зеленые кнопки на мобильном устройстве Одри стали красными. Секретные бета-тестеры слишком быстро выказывали признаки психического расстройства. Несмотря на это, Брайан, похоже, был полон решимости довести их до предела, чтобы убить номер 13. Одри стояла в ужасе. Брайан взглянул на нее, удовлетворенно кивнул, а затем включил свою персональную систему виртуальной реальности для полного погружения. «Просто стой здесь и наблюдай. Я сам убью этого кролика!» Внутри замка царил беспорядок. Мне удалось превратиться в туман прямо перед тем, как меня поразила неожиданная бомбардировка. Как только я проникла в замок, то вернулась в человеческий облик. Военизированные аватары внезапно начали неистовствовать. Они не двигались механически, как раньше. Теперь они были похожи на стаю саранчи, нападая на все живое и пожирая людей направо и налево. Крушат все без разбора. Металлический визг достиг моих ушей. Некоторые из них нашли меня и сразу же напали. Их боевая мощь не изменилась, но их движения стали более плавными, демонстрируя некоторую животную ловкость. Я тут же заморозила одного из них и проткнула ему голову когтями. Они стали сильнее индивидуально, но взамен потеряли командную работу. Один на один враги не представляли для меня угрозы. Что ж, люди, подвергшиеся нападению, вероятно, так бы не подумали, но я все равно не была обязана их спасать. Во всяком случае, мне нужно было разобраться с этой группой. Как только я добила последнего из них, я заметила несколько человек, приближающихся ко мне сзади. «Шэдди!» «Тиз?» «Он все еще был здесь? Я думала, он уже покинул город. Но все равно меня не волновало, что с ним случилось. Я попыталась вернуться к поискам саженца, когда Тиз снова окликнул меня. «Шэдди!» «Ты так зациклена на убийстве людей, что даже привлекла монстров для этого!» Меня остановил тон его голоса, а не то, что он сказал. Я молча обернулась. «Нет, пауки — враги. Я не имею к ним никакого отношения». «Тогда...» «Но...» Я посмотрела ему в глаза и объявила. «Мое желание — уничтожить саженцы. Люди лишь пожинают то, что сами же и посеяли. Если твой толк ненавидеть меня, то ненавидь. Это единственное, что я могу сделать для тебя и для человечества». Тиз понял несказанную часть. Он нахмурился. После нескольких секунд размышлений он поднял руку, указывая направление. «Саженец Ксодингса там. Путь непростой, так что пройди сквозь стены, если торопишься», — сказал он. Его слова граничили с изменой. «Юноша!» Старый дворецкий повысил голос в упреке. Молодой император не обратил на него внимания и продолжил. «Я забираю королевскую семью Ксодингса, чтобы сбежать. Я не стану тебе мешать, но сделай что-нибудь с этими пауками, пока мы не выберемся отсюда». «Поняла». Я слегка кивнула. Это не имело такого уж большого значения, но если людям, которых я знаю, не повезет умереть от лап этих пауков, я предпочла бы не видеть этого. Мы обменялись последним взглядом, затем отвернулись друг от друга и побежали. Я последовала его совету и просто прошла сквозь стены. Через несколько минут я прибыла к саженцу. Меня встретили противным смехом. «Думала, что сможешь их спасти? Какая жалость!» Салия, предполагаемый телохранитель Тиза, стояла там вместе с рыцарями этой страны. Перед ее ногами лежали десятки трупов зверолюдей и эльфов, изрубленные и обгоревшие до черноты. «Каково отчаяние на вкус! Это за то, что встала у меня на пути и выставила меня дурой! Чего ты так на меня уставилась, наглая тварь?» Салия убила рабов-полулюдей в этом замке. Видимо, ее обида убедила ее, что я пытаюсь их спасти. Полагаю, это неудивительно, что люди так подумали. Я ведь спасала полулюдей, хоть это и было лишь моей прихотью. «Прочь с дороги!» Я сжала правую руку. Рыцари, включая Салию, мгновенно получили переломы рук и ног. Они рухнули в луже собственной крови, взвывая от боли. Я неторопливо прошла через них. Салия все еще боролась. Она протянула ко мне руку, а ее глаза были полны ненависти. Я заморозила только поверхность ее лица. Женщина возобновила крики и начала царапать покрытую льдом кожу. Это только ухудшило ее положение. «Что ж, я все равно проведу с ней некоторое время позже». «Прости, что заставила ждать», — прошептала я. Саженец Ксодингса рассыпался на частицы света, и я схватила белый магический камень внутри. Где же ты, маленький кролик?» Пока десятки пауков громили все внутри замка, снаружи появился огромный монстр. Черно-синяя многоножка длиной 20 метров и диаметром 1 метр проползла сквозь стену замка, сокрушая укрепления когтями и непомерным весом своего бронированного тела. Любой, кто мог использовать идентификацию, отчаялся бы, когда навык показал, что боевая сила этого монстра превышает 7000. В этот момент барьер, защищающий замок, исчез, возвещая миру о гибели саженца. Люди потеряли последнюю надежду. Из разрушенного замка тихо вышел источник катастрофы. Показалось, белый кролик собственной персоной. «Вот ты где!» Гигантская многоножка напала, как только увидела Шеди. Рыцари побежали к ней в последней попытке мести. И когда она подняла правую руку, все остановились. Ее холодные бесстрастные глаза скользнули по мужчинам и монстру, стоявшим неподвижно, словно время для них остановилось. Ее рука сжалась в кулак, и трупы рыцарей рухнули, покрытые кровью. Брайан, сидящий в своем VR-устройстве, был принудительно отключен системой, поскольку его глаза и руки внезапно обратились в пыль. И в этот момент Шеди начала свое безмолвное преображение. Бледная, но все еще слегка розовая от плоти и крови кожа, теперь обесцветилась, становясь белой. Алые зрачки словно кровоточили, окрашивая белки ее глаз в малиново-красный цвет. Огромное облако тумана поднялось и взорвалось в мгновение ока, накрыв всю столицу. Все живые существа, в том числе человеческое население в 150 тысяч человек, были превращены в ледяные скульптуры. Тис смотрел на все это с дирижабля, едва миновавшего зону поражения. Он увидел Шеди, стоящую посреди ледяной пустыни. Пустыни мертвой тишины. Словно лед похоронил даже негодование покойных. Ему показалось, что ее холодный взгляд направлен на него. На мгновение он забыл, как дышать. Итак, Шеди показала себя ужаснейшим злом в этом мире. Отныне люди стали по-новому называть демона-кролика. Белый кролик. Темная леди. Шеди. Раса – девочка-кролик. Архидемон. Уровень 10. Демон-кролик Лапласа. Изощренный обманщик и чтец человеческих судеб. Очки магии – 56 тысяч из 56 тысяч. Увеличились на 19 800. Общая боевая сила – 61 600 из 61 600. Увеличилась на 21 800. Уникальный навык искажения причинности. Киберманипуляция. Поглощение. Материализация. Расовый навык страх. Форма тумана. Простая идентификация. Человеческая форма, чудесная. Подпространственный инвентарь. Темная леди.